того, что ей не дотерпеть до тропиков, до того охота надеть купальник от Джиллиона. Их дальнейшую болтовню приглушила захлопнувшаяся за ними дверь каюты. «Ну, идиотка!» — с тоской подумала мисс Эбботт, не питавшая ни малейшего интереса к телевизионным знаменитостям. Вскоре мысли ее вновь переключились на то, сможет ли она выкинуть за борт фотографию, когда корабль выйдет в открытое море. Допустим, она ее сейчас порвет и выбросит клочки в корзину для бумаг или в гавань. Да чего же ей тогда станет одиноко? Пальцы с крупными костяшками барабанили по выпирающим коленям, а их обладательница предалась размышлениям о судьбе предметов, оказавшихся в прибрежных водах, грязных и отравленных. «Господи!» — вслух проговорила мисс Эбботт. «Да чего же отчаянно я страдаю!» В дверь постучал Деннис. «Вам телеграмма, мисс Эбботт?» — промурлыкал он. «Телеграмма? Мне?» Он открыл дверь и вошел. Мисс Эбботт трясущимися руками взяла телеграмму, раскрыла ее. Листок трепетал в ее дрожащих пальцах. «Дорогая Эбби, мне так плохо, напиши, пожалуйста, а если еще успеешь, позвони. F. Точка». Деннис медлил. Мисс Эбботт спросила срывающимся голосом: «Можно мне отправить ответ?» «Да, конечно, я хотел сказать. Или позвонить. Можно мне позвонить? На борту есть телефон, правда, я видел там очередь, когда мы отплываем почти через час, но телефон убирают заранее». В голосе мисс Эбботт послышалась нотка отчаяния. «Это очень важно, право же, очень срочно! Постойте, кажется, я видела телефонную будку на пристани, недалеко от автобусной остановки». «Да, вы совершенно правы», — участливо согласился Деннис. «Как это вы разглядели? Я ведь успею, да?» «Вполне, я так и сделаю. В салоне подали кофе с сэндвичами, мне не хочется. Снаружи холодно, настоящий морозец, нельзя без пальто, мисс Эбботт, неважно. Хотя, пожалуй, вы правы, спасибо». Она достала из шкафа пальто, схватила сумку и поспешила к выходу. «Прямо, потом спуститесь по трапу и направо!» — крикнул Деннис вдогонку и добавил: «Только не заблудитесь в тумане!» Ее столь явное беспокойство возбудило в нем любопытство. Он вышел на палубу и успел разглядеть, как она бежит вдоль причала, бегает как мужчина, — подумал Деннис. Чего только не бывает. Определив, кому какую постель занять, мистер и миссис Кадди уселись и привычно обменялись игривыми взглядами, которые приберегали обычно для интимных случаев. Вентиляторы на переборке гнали теплый воздух в каюту, иллюминатор был плотно закрыт, багаж разобран, и супруги чувствовали себя уютно. «Ну, все пока удачно», — произнесла миссис Кадди не без некоторой настороженности. «Ты довольна, дорогая? Жаловаться не на что. Вроде бы тут чисто. Отдельный душ и туалет», — заметил муж, кивком указывая на узкую дверь. «Ну, этого-то положим во всех каютах, это-то», — отозвалась она, «а я и не представляю, как вообще можно пользоваться общим». «А что скажешь насчет всей этой публики? Забавная, по-моему, компания. Католические священники. Один, второй провожал. Ты думаешь, католические?» Мистер Кадди улыбнулся. У него была удивительно странная улыбка, напряженная и вместе с тем широкая и приветливая. «Судя по всему, мы путешествуем в весьма светском обществе», — заметила миссис Кадди. «Обратил внимание на меха? А духи? Будь здоров! Вижу, мне придется за тобой приглядывать. Тебе было слышно, о чем они говорили?» «Ну, не совсем», — сказала миссис Кадди. «Болтает-то она очень бойко, но мысли у нее не больно тонкие. Думаю, она пожирательница мужчин». Улыбка на лице мистера Кадди расползлась шире. «А цветы ты разглядела?» — спросил он. «Орхидеи 30 шиллингов штука». «Ну, брось! Факт!» «Правда, уж очень хороши», — заметил мистер Кадди странно дрогнувшим голосом. «А ты видел, что случилось с другой дамой, той, что читала в автобусе через плечо пожилого мужчины?» «Как я мог видеть, разговаривая о заморозках?» «Ну, он еще читал про эти убийства, ну, знаешь, цветочный убийца, он еще рассыпает цветы на груди у жертвы и поет. До того, как убьет, или после?» «После, вот жуть-то!» — произнесла миссис Кадди, выговаривая каждое слово с плохо скрытым удовольствием. В ответ мистер Кадди неопределенно хмыкнул. Его жена продолжала: «Как подумаешь об этом, прямо мурашки по телу, что все-таки довело его до подобного безумия?» «Женщины?» «Ну, разумеется, свалить все на женщин, — ответила она добродушно, — это так похоже на мужчин. Подумай сама. В газете были подробности?» «Мне плохо было видно, но похоже на то. Везде расклеены плакаты, и, разумеется, они его не поймали». «Жалко, у нас нет газеты. Сам не знаю, как это я забыл купить. Может, в салоне есть экземпляр? Едва ли. Старикан свою оставил в автобусе, я видела. Правда?» «Слушай, — сказал мистер Кадди, — до того охота заполучить вечернюю газету. Я, пожалуй, добегу до автобуса, гляну, нет ли ее там. Раньше 11 он не отходит, я как раз успею». «Только не задерживайся, ты же меня знаешь, если опоздаешь к отплытию. Раньше 12 мы не отправимся, дорогая, а сейчас всего без 10:11. Мне нужно всего несколько минут. Думаешь, я отпущу тебя одну в море с этими доблестными мореплавателями? Да ну тебя! Я мигом, уж очень хочется раздобыть газету». «Я знаю, что это глупо, — отвечала миссис Кадди, — но всегда, когда ты уходишь в ложу или еще куда, я начинаю нервничать». «Глупышка, я бы взял тебя с собой, но смысл-то какой? Внизу подали кофе, вернее, кофейную бурду. Я тоже попробую, когда вернусь. А пока веди себя хорошо». Он надвинул стального цвета фетровую шляпу почти на уши, надел плащ с поясом и сошел на берег, похожий на частного детектива, какими они зачастую рисуются в воображении режиссеров. Миссис Кадди осталась сидеть на своей койке в напряженном ожидании. Любимая подружка Обина Дейла проговорила, с трудом ворочая языком: «Милый, кажется, там уже все кипит и шипит. Нам, пожалуй, пора отчаливать». «Дорогая, ты хочешь сесть за руль? Естественно. Ты уверена, что сможешь?» «Дорогой», — возразила она, — «под градусом я чувствую себя куда увереннее. Это как раз то, чего другим водителям не хватает. Ты меня пугаешь. Чтобы ты мог убедиться, как хорошо я себя контролирую, пожалуй, лучше поехать, пока этот туман еще не заволок все вокруг». «Ой, дорогой, я чувствую, что сейчас разрыдаюсь в голос. Где тут у меня платок?» Она открыла сумочку, на нее вскинулась механическая змейка, свернутая колечком и упрятанная туда ее дружком, большим любителем подобных штучек. Эта проделка, хотя и была воспринята как вполне заурядное происшествие, слегка отдалила расставание. Однако, наконец, было решено, что момент настал, тем более что, согласно сообщению их общего друга, и последняя бутылка была прикончена. «Извини, старина, я не в форме, препротивное зрелище», — добавил он. «Да брось ты», — сказала их любимая общая подружка. «Все было потрясающе, милый Обби, но нам пора». Они уже почти приступили к церемонии прощания, но Обби Дейл заявил, что проводит их к машине. Все вместе они отправились на берег, громко, хорошо поставленными голосами, обсуждая становящийся все более плотный туман. Было уже